Глава 15. Хэши ключей. Официантка в мотобаре торчит в зарядном доке и даже не вылезает, чтобы притащить мне тоника. Не у меня одного тяжелое утро. К счастью, ночью успел немного поспать, посадив Интика следить за телеметрией. Он ни черта не понимает, но хотя бы способен меня разбудить, когда сервер начинает ругаться. Сигнальный писк уже не слышу. В целом ночь как ночь, ничего особенного, глючило по мелочи. Но за последние дни я как-то вымотался. Выгнал Интика домой и с удивлением обнаружил, что на улице его, оказывается, ждет Скеша. Причем Интик удивился еще больше меня. Но сразу сделал такие жалобные, просящие глаза, что я сунул ему в ладонь карту на 10 токов. «Отработаешь», — прошипел при этом, и парень судорожно закивал, даже не уточнив условий. «Как он выжил-то на низах до сих пор?» Молодость, молодость. Только что Интик плелся к выходу нога за ногу, тер глаза и душераздирающе зевал, но кокетливый взгляд, хлопок ресницами и усталость как рукой сняло. Поскакал зайчиком, кося глазом на ноги, лишь чуть-чуть прикрытые символическими шортиками. Черта с два ему что-то перепадет. Девчушка просто вытащит из него мои 10 токов в виде сладостей и напитков. Ну да и черт с ними. Буду считать, что пожертвовал богам средки. На удачу. Она мне сегодня понадобится. Официантка, наконец, набрала минимальный заряд и приняла заказ. Сегодня синтокофе, иначе усну. Прикатилась, поставила стакан на столик, а отъехать уже не смогла. Завалилась, опершись бедром на соседний. Не хватило заряда. Тоже, наверное, ночка была сложная. Поднял ее, откатил к доку, засунул туда. Иногда жалею, что сам не могу вот так, от розетки. Костлявая рухнула на стул, вытянула ноги в проход, потянулась и зевнула во всю пасть. Как сговорились все сегодня. «Вот что ты за человек?» — сказала она укоризненно. «Я только доехала до лагеря, помылась, разделась, легла спать. А тут Механ. Гарца изволил назначить тебе немедленную аудиенцию. И вот мне пришлось поднять жопу, взгромоздить ее на мод и местись обратно на средку, с которой я всего несколько часов как уехала. Не будь хватало таким медноголовым, черта с два я бы всей этой фигней занималась. Блин, мне принесут сегодня кофе?» «А, вот оно что». Костлявая увидела, что официантка в доке, встала, дошла до стойки и налила себе сама. Явно в доле тут. А может, вообще этот бар их клан держит. Клановые только на словах за свободную свободу и ветер в волосах, а на самом деле ничуть не чужды городского бизнеса. Жрать всем хочется. «Излагай», — предложила она, вернувшись. «Раз ты вытащил меня из постели в чертову рань, то, наверное, нашел что-то интересное». «Еще какое интересное», — подтвердил я. «Твои ребята стали жертвами большой схемы по крайму денег у рент-центра его же руководством. Далеко не единственными, увы». «А им разве не владетели рулят?» «Владетели, точнее дом Криона, это собственники, а Краймит менеджмент, причем, похоже, высокого уровня, управляющие бизнесом. Крион бы им за такое голыми руками бошки пооткручивал, он мог, но его уже скоро 2 года как нет, а наследница, судя по всему, просто не понимает, что происходит. Если не следить постоянно за цифрами, то поначалу и незаметно. Они, я думаю, начинали с оглядкой, подсывая и дергаясь, но потом поняли, что контроль кончился, и теперь вообще не стесняются. Я пробежался только по верхам, и это больше 1000 человек, выведенных из ренда в утиль, выплаты которых ушли на левые счета». «Так рендовые токи можно наследовать?» — удивилась Костлявая. «А почему об этом никто не знает? Мы бы всем вписывали клан, просто на всякий случай». «Для начала это почти не востребовано. На низах все инкубаторские, родственников нет, друзей тоже, отношения до ренда заводить нет смысла. Каждый сам по себе и сам за себя. Кланы – исключение, но клановые почти не арендуются. А главное, в городе все так устроено. Никто ни к чему не принуждает, но и никто ни о ком не заботится. Кто вам виноват, что вы договор не читали?» «Да там хрен чего поймешь!» «Ваши проблемы. Нашли бы какого-нибудь Интика поумнее, или среди своих вырастили кого-то, кто может не только на моте гонять?» «Конечно», — мрачно усмехнулась Костлявая. «Все так и побежали учиться. У нас прем хватало, центнер тупой ярости. Он может выжрать бутыль самогона в одну харю и кому хочешь вломить. Вот наш герой и образец для подражания. То, что не решается кулаками, милостиво делегируется любимой сестричке. Слушай, но если в рендах стало дохнуть так дофига, почему никто не заметил? Скорее всего, те, кто по должности должен это замечать, сами по уши замазаны. Крион во все вникал лично, с ним бы не прокатило, но дочка его вряд ли настолько в теме. Кроме того, но это только между нами, на подскочившую убыль легко закроют глаза. Почему? Рендовых чудовищный переизбыток. Крион ставил на расширение, возвращение к докризисному уровню, переосвоение окраин, промышленный рост. Под это закладывался план воспроизводства трудовых ресурсов. Но расти и при нем-то не осилили, еле-еле держали стабильный уровень. А сейчас и вовсе все валится в жопу. При этом низовые массово арендуются. Отказать в аренде нельзя, а занимать их тупо негде. Промышленный рент, ради которого все затевалось, сокращается. Производство падает, заводы останавливают конвейеры. Внешний экспорт держался на Крионе. Без него оборвались поставки. Только он нанимал внешников, у которых скоро будут массово кончаться контракты, и не все захотят их продлять, потому что не видят перспективы. Без них сразу же провалится уровень инженерных кадров, а значит, промышленности станет еще хуже. Но инкубаторы исправно выкидывают подрощенных детей в низы, те считают дни до 17, потом бегут в рент-центр. Их всех принимают, потому что так положено, но куда их арендовать? В мапы обоих полов? Но их столько не нужно. Уборщиков, официантов, грузчиков тоже больше, чем надо. Окраины растут, центр сжимается. Все меньше инфраструктуры, не нужно столько технов. Даже мусорщиков, черт побери, нельзя плодить бесконечно, потому что муниципалитеты не тянут оплачивать их рент. Это чертов секрет, но все больше рендовых не работают, с первого дня отправляясь на холодное хранение. «Серьезно?» – удивилась Костлявая. «Город в такой жопе? Я, конечно, знаю про рост окраин к центру, но никогда не задумывалась о причинах». В полнейшей. И осталось ему недолго. Это мало кто понимает, но те, кто понимает, теряют берега, пытаясь урвать с остатков, пока все не грохнулось окончательно. Так что, если бы кто-то из промов предложил: «Кстати, а почему бы нам не сделать так, чтобы рендовые не доживали до конца ренда?» Над его словами всерьез бы задумались. Это резко снизит выплаты, разгрузит холодные хранилища, снизит нагрузку на ветшающую инфраструктуру. Нет, конечно, вслух такое никто не предложит, но если оно произойдет как-то само собой, то никто не будет искать причины. Я поняла. Именно. Возможно, программные бомбы были первичны, а уже потом кто-то решил, чего добру пропадать, и придумал всю эту аферу с наследованием. Чем очевиднее становится надвигающаяся жопа, тем больше будет тех, кто начнет рвать на части и совать в карманы последнее. «Ладно», — сказала Костлявая. «Город не наша проблема. Мы, клан, стоим за своих. Вы тут сами как-нибудь. Но если все это правда, то у ребят еще меньше времени, чем я думала. Бомба в башке ведь может в любой момент сработать». «В любой». «Тогда нам надо поторопиться». «Кому это нам? Ты только что сказала, что вы клан, и проблемы города вас не гребут». «Так вот, Костлявая, точно так же мне до звезды ваши проблемы». «Я выполнил заказ, инфа по контрактам перед тобой, гони токи». Клановая покосилась на меня неодобрительно, но сгребла носитель с данными, сунула в карман, вместо него достала стопку карточек. Метнула передо мной веером, чтобы я увидел номинал. «Как договаривались, Гард?» «Другое дело». Я смел их в сумку на поясе. «Кералик сильно переоценивает мою финансовую зависимость. В борделе мне просто удобно». «Мне надо вытащить их, Гард. Как?» «На диске координаты. Не очень точные, но там найдете». «Допустим, нашла. Дальше что? Это же 7 человек, арендованных с имплами. Их просто так не вырубишь. И даже, допустим, связали и вытащили. Бомба-то в голове тикает?» «Это так», — кивнул я равнодушно. «Что надо сделать, чтобы ее выключить?» «Лучше всего дерендить. Тогда сбой прошивки никак на них не отразится. Но повторный рент будет невозможен». «К черту повторный! Как вытащить из этого?» «Фото вычислительного центра у тебя?» «Что? Какого? А, да, поняла. Вот, смотри. Она разблокировала ком и положила его передо мной на стол. «Листай, там много. Ребята наснимали». «Я листаю». «И правда много. Несколько десятков картинок. Клановые техники постарались. В кланах много технарей. Разборка железа на окраине – их основной бизнес. Учат их кланы сами. Кажется, в их мобильных поселках есть что-то типа школ, но я не уверен. Про кланы мало что известно. Это именно технари. Разобрать, собрать, открутить, прикрутить. Починить машину, мод или кондей – их потолок. По нынешним временам для нерендовых и это много. Но вычислительную технику им можно доверить только в вопросе «поднять и переставить». «Не включали, надеюсь?» «Я запретила». «ВЦшник сытый. Судя по железу, один из тех, что экстренно ставили в начале черного тумана. Тогда еще надеялись спасти ситуацию». «Он где-то рядом с центром, верно?» «А как ты...» «И высоко, не в подвале». «Да, верхний этаж. Не скажу, чего». «Ну точно, один из этих. Их, кажется, собрали три, но я не уверен, что последние успели отладить. Эвакуировали персонал, оставив как есть». «Твой клан какой район держит?» — уточнил я. «Мы клан Синей улицы. А зачем тебе?» «Уродливое такое здание, утюгом, но высокое. Верхние этажи над средкой. Они новее остальных, их достраивали в расчете, что туман не достанет». «Откуда ты...» «Неважно, догадался». «Может, это и не то, что мне нужно». «Брось, Гард, я же вижу!» — с облегчением заржала Костлявая. «У тебя прям встал на это железо!» Центров кип-контроля должно было быть 8, по одному на каждый сектор. Замкнув их между собой, Крион собирался получить кольцевой вычислитель — супер-мейнфрейм. Но сначала не успели, а потом они стали не нужны. Крион, поняв, что своими силами кризис не вытащить, нанял кучу внешников, а с ними пришла технология био-нейрокластеров, которые оказались компактными, энергоэффективными, а главное, несравнимо более дешевыми, чем железные суперкомпьютеры. Один нюанс. Работать с ними могут в основном те же внешники. Они и ведут отбор, прогоняя через тесты интиков, но за все годы нашли пару человек, не больше. Интиков мало, а те, кто хоть раз арендовался, уже не годятся. Может быть, внешники не сильно стараются, берегут свою незаменимость. Еще одна критическая зависимость. Будь тогда у города еще хотя бы пара лет, мы бы, наверное, обошлись без заимствованных технологий. Кольцевой вычислитель потянул бы проект КИП-100, промышленность обошлась бы без ренда, население бы не сократилось так сильно. Город не потерял бы окраины. Но вышло как вышло. Кризис развивался стремительно, опасность черного тумана недооценили. Когда спохватились, спасали что могли и как могли. В результате имеем то, что имеем. Зато у нас появилась средка. С бывшим коллегой встретились в игровом клубе. Азартные игры в их прямой денежной форме запрещены. Город не любит, когда токи у рендовых изымают так быстро и беззастенчиво. Однако есть разнообразные формы легальной игровой активности – например, бегущий шуздер. По расчерченной на сотню синих и красных клеток доске по сложным правилам передвигаются условные фигуры разного игрового достоинства. Игра медленная и считается умной. Такие суммы, как на электронной рулетке, в нее не просадишь. Поэтому рулетка, тотализатор, кубики желаний, моментальные лотереи и прочая лудоманская муть скрывается в подвалах под вот такими скучными респектабельными клубами, где не брезгуют посидеть за доской даже вершки. Для публики попроще есть уличные автоматы угадайки, где можно попытаться угадать три цифры, три картинки и так далее. Бректон надел маску и электронные очки, но узнать его нетрудно. Худой, высокий, неловкий в движениях, дерганный неврастенник. Слишком азартный, слишком жадный, слишком бессовестный даже для вершка. Из семейки потомственных промов ходили даже слухи, что бастард владетелей. Не дурак, техническое образование, но небрежен, поверхностен и до серьезного уровня всегда чуть-чуть не дотягивал. Люто завидует внешникам, получающим зарплату в разы больше, просто за то, что соизволили к нам приехать. Люто завидует владетелям, их власти и неподсудности. Люто завидует всем, кого считает умнее, удачливее, талантливее или выше по положению. Люто завидовал мне, будучи моим заместителем. Уверен, приложил руку к моему падению, или как минимум пил неделю на радостях. Я тоже пришел в маске. Начну разговор анонимно, а там как пойдет. «Что вы хотите за мапу?» — спросил он и передвинул зачем-то фигуру на доске. Сделал первый ход партии, сходив кибом синих. «Бывшую мапу», — уточнил я. Подумав, почему бы и нет, протянул руку к доске и перепрыгнул линию безов фигуркой коптера красных, как будто мы и правда собрались тут ради игры. «Неважно, сколько. Учтите, это будет разовая выплата. Обмен мапы на токи. Никакого вечного шантажа. Состояние мапы мне не критично. Готов забрать тело». Он сходил к гвардейцам, атакуя мою главную диагональ. Я ответил маневром владетеля, делая вид, что буду играть от защиты. Сначала несколько вопросов. «Какого черта я должен на них отвечать? Чем больше вы знаете, тем опаснее». Продолжил атаку, усиливая напор вторым гвардейцам. Я снова отступил, подпирая защитную линию армакибом, чтобы по моим вопросам понять, как много мне известно, например. Он задумчиво поводил рукой над доской, выигрывая время на размышления, потом решился и двинул своего владетеля вперед. Брэктон всегда предпочитал простые и быстрые решения. Необходимость думать больше, чем на ход вперед, его раздражает. Я сманеврировал гвардией и подпер фланг вторым армакибом, принимая его игру. «Спрашивайте, как ты выводишь токи со счета Миракиты?» Вот тут его проняло. Рука, тянувшаяся к фигурке коптера, дрогнула и зависла. Думал он быстро, буквально несколько секунд. Потом принял решение. Вместо маневра коптером провел линейный рывок владетелем. Маневр, который можно сделать раз за игру. Самая мощная фигура врубилась в центр моего защитного построения, вынеся 3 киба из 4. «Хочет победить быстро?» «Ну-ну. Она много тратит на игры. Ей не везет в угадайку». Атаку владетеля поддержала его гвардия, клином взломавшая мой левый фланг. «Поставил свой автомат?» «Зачем? Просто создал виртуальный с реальным счетом. Приходится платить налоги, но ничто не идеально. Раз вы докопались до Миракиты, то дело хуже, чем я ожидал». «Даже не сомневайся». Мой владетель ушел от атаки, пожертвовав гвардейцам, и Брэктон думает, что он в паре ходов от победы. «И что тебе нужно?» «Токи, которые у тебя в сумке». «И все?» Его владетель вдвигается на клетку к моему, и ловушка захлопывается. «И базу рент-хэшей». «Откуда у меня может быть?» Мой владетель делает свой линейный рывок, вынося разом 8 сильнейших фигур, которые удачно выстроились на одной диагонали. Теперь Брэктону остается только сдаться. «Черт!» — осознает он. «Я проиграл партию». «Полностью, Брэктон». «Мы знакомы?» «Достаточно, чтобы знать, что доступ к базе у тебя есть. До того, как стал альфонсом при Миракете, ты промышлял дорендом силовиков для Корп. Продавал хэши корповым ломщикам и подчищал контракты. Ты не знал, но шло внутреннее служебное расследование. И если бы не померший не вовремя Крион, тебя бы вышвырнули к черту. И с работы, и из вершков. А Верховный мог бы просто срубить твою тупую башку. Тебе повезло, что всем стало не до тебя. А потом начальство сменилось. Новым был нужен кто-то такой, как ты. Верно?» «Гард», — сказал Брэктон уверенно. «Так и думал, что ты не сдох». Он снял маску. «Я тоже. Чего уж теперь». «Неплохо выглядишь для покойника», — сказал он с ненавистью. «А ты паршиво для того, кто занял мое место». И без того худое и нервное лицо Брэктона как будто еще сильнее осунулось. Кожа обтянула скулы, под глазами мешки, сами глаза полны тщательно сдерживаемого безумия. Он явно перебирает со Штыревым последнее время. Жизнь в постоянной подавленной панике не способствует душевному здоровью. «Ты просто не представляешь, что теперь творится у нас», — сказал Брэктон устало. «Иногда я тебе завидовал. Ты ведь соскочил с тонущего корабля». «Меня вышвырнули за борт, к акулам. Но не о том речь. Токи и базу гони». «Гард, ты реально не понимаешь, во что вляпался? Токи, база. Да забирай», — он толкнул ко мне сумку. «Давай ком, вобью пароль». Я молча подвинул к нему устройство, заранее настроенное на нужный адрес. Ком Краймовый нужен на один раз, потом выкину. Брэктон по памяти вбил длинную комбинацию символов, гейт подтвердил доступ, я убрал аппарат в карман. Даже если пароль оперативно сменить, это ни на что не повлияет. Сейчас база уже выкачивается на анонимный сервер. Весит она немного, это всего лишь таблица в две колонки вида «номер контракта», «хэш ключа нейровентиля». В ней только действующие контракты, остальным хэш не нужен. Сервак быстрый, думаю, уже все скачалось. «Так мапа у тебя, или ты просто решил кинуть меня на токи?» — поинтересовался Бректон на удивление равнодушно. «У меня». «Тогда ты покойник». «Опять?» «Ты покойник, я покойник», — продолжает он, не слушая. «Если бы ты знал, для кого была сделана та эксклюзивка, то уже бежал бы к краю средки, надеясь, что успеешь спрыгнуть до того, как тебя найдут». «Что же ты сам не бежишь?» «Не знаю. Я удалбываюсь, как никогда в жизни, и все равно выхожу вечером на балкон, смотрю вниз и хочу прыгнуть. Потому что, как я не пытаюсь утопить эту историю, она так и лезет наружу. Вот ты, например, вылез. Я думал, это просто очередная эксклюзивка какого-то према. Ну подумаешь, надо в утилизацию. Можно срубить токов, и девчонка еще подышит. До тех пор, пока закладка не сработает. Ты и до этого докопался. Тогда тебе точно конец. Мне-то уже давно». Он достал из кармана аэрозольный баллончик, сунул в рот, с шипением всосал в себя содержимое. Глаза заблестели еще сильнее, рот перекосился ухмылкой. «Так чей был заказ?» — спросил я, наблюдая за его гримасами. «Спроси лучше, для кого он был?» «Считай, что спросил». «Для верховной владетельницы», —